Глава 10. 23 декабря. 17:00. Сосновка. Баня топится уже час. Я подбрасываю дрова, проверяю температуру, градусник в парной показывает почти 80. Еще немного и будет в самый раз. Протираю полок чистой тряпкой уже в третий раз за последние полчаса. Поправляю веники, которые запариваются в деревянной шайке. Проверяю, есть ли мыло и шампунь. Вешаю на крючок чистый махровый халат, белый. Я его ни разу не надевал, он лежит в шкафу уже год. Руки дрожат. Не от холода, а от волнения. Что я делаю? Что, черт возьми, я делаю? Топлю баню для женщины, которую знаю всего 3 дня, которая уедет через неделю, которая смотрит на меня то с раздражением, то с чем-то таким, отчего у меня перехватывает дыхание. Наверное, я действительно сошел с ума. 3 года без женщины, и вот результат. Первые попавшиеся приезжие вызывают у меня такие эмоции, что я готов бегать за ней, как щенок. Хотя нет, не первые попавшиеся. В Сосновку и раньше приезжали женщины погостить, родственницы местных жителей и дачницы. Я смотрел на них и ничего не чувствовал. Вообще ничего. Словно та часть меня, которая умела хотеть, желать, влюбляться, умерла вместе с отцом и была похоронена вместе с отношениями с Катькой. А тут... Это московская штучка с острым язычком, серыми глазами и привычкой разговаривать с козой. И я снова чувствую, снова хочу, снова боюсь. Выхожу в предбанник, сажусь на лавку, смотрю на часы, без 25. Еще 20 минут. Дядя Митя прав, не попробуешь, не узнаешь. Потом всю жизнь будешь думать, а что если бы? А я уже устал от этих, а что если бы? Устал бояться. Устал прятаться за своей угрюмостью, как за щитом. Хватит убегать от себя. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть о том, чего не сделал. Банально? Да, но от этого не менее правдиво. Встаю, еще раз проверяю температуру. 85. Идеально. Лью воду на камин. Пар с шипением вырывается наружу и заполняет парилку. Пахнет березой, дымом и чем-то еще, что я не могу назвать, но что всегда ассоциируется у меня с детством, домом, чем-то настоящим. Без 5:05 слышу скрип калитки, сердце уходит в пятки. Выхожу на крыльцо бани. Татьяна идет по тропинке в своем ярком пуховике с полотенцем под мышкой и какой-то сумочкой в руках. Волосы собраны в хвост, на лице ни капли макияжа. И почему-то именно такой, без всей этой городской штукатурки, она кажется мне еще красивее. «Привет», — говорит, поднимаясь на крыльцо. «Привет». Стоим друг напротив друга. Она смотрит на меня, и я смотрю на нее. Между нами 0,5 метра морозного воздуха и то, чему я боюсь дать название. «Пойдем, покажу». Говорю, открывая дверь. Внутри тепло, пахнет распаренным деревом. Она с любопытством оглядывается, так, как если бы была в музее или на экскурсии. «Это предбанник». Объясняю, показывая на лавке вдоль стен. Здесь можно раздеться, положить вещи. Вот крючки для одежды, на столе самовар. Заварник с чаем, чашки. Она кивает и внимательно слушает. «Там моечная». Указываю на дверь слева. «Шайки, ковши, горячая и холодная вода. Душа нет, но... ну, вы понимаете». «Поняла». «А там парилка». Открываю дверь, выпуская клубы пара. «На верхней полке жарче, на нижней попрохладнее. Я запарил березовый веник. Если хотите попариться, он вон там, в шайке». Говорю бессвязно, путаюсь в словах. Чувствую себя идиотом. «Вот халат». Снимаю с крючка и протягиваю ей. «Чистый, можете воспользоваться. Или вот простыни». Указываю на стопку на полке. «Можно постелить на полок в парной, чтобы не обжечься». Она берет халат, прижимает к груди. Смотрит на меня снизу вверх. «Спасибо», — говорит тихо. «За все, за баню, за... за все, и вчерашние пельмени с самогоном». Наши глаза встречаются. Секунда, 2, 3. Я должен что-то сказать. Должен. Не знаю, что должен, но точно не стоять как столб и пялиться на нее. «Пожалуйста». Выдавливаю. «Я буду там, в доме. Если что понадобится, зовите». «Зови». «Что?» «Давай без «вы», а то я чувствую себя на 100 лет старше». «Не говори ерунды. Тебе от силы 25». «Хорошо, пусть будет 25». Таня смеется, я тоже улыбаюсь. Разворачиваюсь и выхожу, аккуратно закрывая за собой дверь. На улице -20, но мне жарко. Щеки горят, сердце колотится где-то в горле. Все, она там, в моей бане. Сейчас она разденется и... Стоп, не думать об этом, категорически не думать. Иду к дому, но на полпути разворачиваюсь. Чем занять себя? Дрова колоть не надо, наколол с утра на месяц вперед. Воды натаскал, снег почистил. Куры, пойду покормлю кур. Иду к курятнику, насыпаю зерно в кормушку. Куры кудахчут, толкаются, клюют. Я смотрю на них и не вижу. Перед глазами стоит Татьяна. Ее лицо, ее глаза, ее губы, когда она сказала «Спасибо тебе за все». Что она имела в виду? Просто вежливость? Или что-то большее? Маруська подходит и тычется мордой мне в бедро. Это коза с душой собаки. «Что?» Спрашиваю я ее. Она блеет требовательно. «Нет, я туда не пойду. Она моется. Это было бы неприлично». Коза смотрит на меня с выражением «Ты идиот». «Да, я знаю. Спасибо, что напомнила». Проходит 10 минут. 15. Я уже не знаю, чем себя занять. Перебрал инструменты в сарае, даже подмел крыльцо. Хотя вчера уже подметал. 20 минут. И тут я слышу крик. Женский крик из бани. Сердце замирает. Потом пускается в галоп. Бросаю метлу, бегу. Ноги скользят по утоптанному снегу. Чуть не падаю. Хватаюсь за забор, бегу дальше. Что случилось? Она упала? Обожглась? Поскользнулась? В голове проносятся 1000 картин. Одна страшнее другой. Распахиваю дверь бани. Из нее вырывается клуб горячего пара. Обжигает лицо. Ничего не видно. Только белая пелена. А где-то внутри продолжается женский визг. «Таня!» Кричу, врываясь внутрь. «Здесь, в моечной! Мышь! Тут мышь!» «Мышь? Мышь?» Открываю дверь в моечную. Пар здесь еще гуще, видимость почти нулевая, и где-то в этом молочном тумане я вижу ее. Девушка стоит на лавке, прижав руки к груди. Голая, совершенно, абсолютно голая. Кожа розовая от пара, влажная, блестящая. Волосы прилипли к плечам, и она продолжает визжать. «Мышь! Там мышь! Огромная! Нет, это не мышь, это крыса! Здоровенная такая, с хвостом!» Сердце, которое только что бешено колотилось от страха, начинает успокаиваться. Мышь. Всего лишь мышь. Обычное дело в деревне. Они повсюду. Серые комочки, которые боятся людей гораздо больше, чем люди их. Она наверняка испугалась еще сильнее, чем Татьяна. «Все в порядке», — говорю, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Это просто мышь. Она убежала. «Она была огромная!» Татьяна все еще стоит на лавке и дрожит. «Я мылась, и тут она выскочила из угла прямо на меня!» «Она убежала. Ты в безопасности!» И тут я понимаю, что смотрю на нее. На ее тело. На полную грудь с розовыми сосками, которые напряглись то ли от страха, то ли от прохлады. На женственный животик. На округлые бедра, созданные для того, чтобы их обнимать. Она красивая. Не как модели в журналах, идеально отфотошопленные и ненастоящие, а по-настоящему красивые. Наши взгляды встречаются. Таня перестает кричать, замирает, смотрит на меня. И я вижу, как страх в ее глазах сменяется чем-то другим, осознанием, пониманием того, что она голая, а я стою перед ней одетой, мокрой от пара, с бешено колотящимся сердцем. «Я...» — начинает она. «Делаю шаг, еще один». Протягиваю руку, чтобы помочь ей спуститься с лавки. Она смотрит на мою руку, потом на меня. Медленно, словно во сне, вкладывает свою ладонь в мою. Ее кожа горячая и влажная. Пальцы дрожат. Или это мои дрожат? «Мышь», — говорит она тихо, почти шепотом. «Я так испугалась. Она была такой... огромной». «Да, очень огромной». Не даю ей договорить. Резко и уверенно тяну ее на себя. Таня вскрикивает от неожиданности, теряет равновесие, падает мне в руки. Одной рукой я обнимаю ее за талию, другой — за затылок, запуская пальцы в мокрые волосы. И целую. Целую так, как целовала ее во сне. Жадно, ненасытно, отчаянно. Губы мягкие, горячие, на вкус как пар и что-то еще, что-то такое, от чего у меня кружится голова. Она замирает на секунду. На долгую, бесконечную секунду, когда я думаю, что сейчас она оттолкнет меня. Даст пощечину, закричит. Но она не отталкивает. Она отвечает. Руками обхватывает мою шею. Она целует меня в ответ, прижимается всем телом. И этот поцелуй лучше, чем во сне. Потому что Он настоящий. Отрываюсь от ее губ, чтобы вдохнуть. Смотрю в ее темные, почти черные глаза, зрачки расширены. «Мышь», — хрипло говорит она. «К черту, мышь», — отвечаю я и снова целую ее.